Глава 4. Дом на улице Гиацинтов. «Мне не нравится эта встреча», — сказал Стефан, когда я пересекал площадь сумок. «Он не случайно здесь оказался». «Знаю», — мрачно ответил я, пропуская двух прогуливающихся дам с зонтиками от солнца. Я считал, что Фарба вместе с Греем, а его интерес и правда не случайен. Постараюсь узнать у Влада, что к чему. Так он тебе и расскажет. Но он все еще чувствует свою вину за то, что сделал. Так что я бесцеремонно собираюсь этим воспользоваться, — сказал я, рассматривая свои руки в кожаных перчатках. Хотелось бы мне взглянуть на то, как ты выбиваешь информацию из палача Сквагенжольца, — рассмеялся Амнис. На небе появились тучки, но людей на площади оставалось достаточно. Все магазины работали допоздна, кафетерии были открыты, и ни одного свободного столика в округе не виделось. Площадь сумок, хоть и была привокзальной, пользовалась у горожан популярностью. Жители Рабгара что-то горячо обсуждали, спорили, пили кофе, глазели на высокое терракотовое здание с тремя шпилями, возвышавшееся над всем сердцем. Несмотря на то, что Сквагенжольц, берлога жандармерии, был на противоположной стороне острова, казалось, что до него каких-то 200-300 футов. «Ночной мясник! Уже третья жертва! Город в опасности!» — кричали разносчики газет. «Новый специальный выпуск срочных новостей! Интервью со старшим инспектором Греем!» Газеты пользовались спросом, и не проходило полминуты, чтобы кто-нибудь из прохожих не покупал номера, сляпанного на скорую руку на некачественной желтой бумаге. Довольно большая толпа собралась у фонтана, изображающего первого князя, молотом выбивающего живительный источник жизни из земли. Там ораторствовал очередной, всеединый, знает какой по счету, пророк нашего несчастного, раздираемого противоречиями города. Он начал нести чушь меньше минуты назад, но послушать его уже хотели все желающие, потому что долго ему поговорить не дадут. За жандармами даже посылать не надо, сами скоро будут. Представители секты свидетелей крови, а парень, судя по багряным одеждам, был как раз из них, Сквагенжольц не жалует. Секта ратует за отмену власти лучеров и князя над страной и передачу правления людям как более чистой и не запятнавшей себя крови. Всех остальных, не похожих на них, предлагалось понизить в правах и лишить гражданства. Свидетели с удовольствием хлебали замешанный на политике бульон большой ложкой расовой нетерпимости и расплескивали его на всех желающих. Обычно раз в квартал серый отдел Сквагенжольца устраивал облаву и чистку, отправляя состоящих в секте за решетку, но спустя какое-то время появлялись новые фанатики. Этот яд нельзя было вытравить никаким способом, разве что поймать лидера оппозиции, даму, скрывающуюся за прозвищем «Багряная леди», но жандармам и шпионам уже 5 лет не везет напасть на ее след. «Когда мир был юн, пришли они из изначального огня, и были их глаза красные, а деяния безумны, и подчинили темные твари всех разумных существ на земле, управляя демонами, амнисами и другими чудовищами». Я заметил в толпе еще несколько фанатиков. Их легко определить по безумному взгляду и той годливости, когда они смотрят на тебя или на представителя любой другой расы, отличающейся от человеческой. «Властвуя тысячи лет, наводя жестокий порядок, убивая всех, кто был против них, темные твари сковали этот мир оковами рабства, а затем ушли обратно в изначальное пламя и слились с ним в единое целое, оставив властвовать после себя своих потомков, мерзких, неугодных всеединому лучеров». «Угу, как же. С учетом того, что темные твари и всеединый — одно и то же лицо, и создал он не только лучеров, но и всех остальных, история, рассказанная парнем в багряном, выглядит ужасно смешной. Он наделил их обликами и атрибутами, чтобы с их помощью они управляли нами и считали всех своими рабами». Многие в толпе загомонили, закричали, замахали руками, засвистели и заулюлюкали, не согласные с этими словами. Кто-то предложил залезть на фонтан, стянуть оттуда психа и как следует его проучить. Но другие на них зашикали, желая послушать, что тут скажет дальше. Впрочем, были и такие, пускай и в меньшем количестве, кто согласно кивал, поддерживая оратора. «Но приходит рассвет, рассвет эры людей, и солнце свободы по имени Багряная Леди указало путь всем ненавидящим детей мух гражданам. Настанет час, когда мы возьмемся за оружие и столкнем старую власть и всех, кто поддерживает ее, в изначальное пламя. Князь и те, кто протягивают ему руку, давят истинную чистую кровь людей. Грядет! Грядет новая война с мирным и дружественным Малозаном за черную земную жижу, оставшуюся от темных тварей. А кто будет гибнуть на земле Кируса за власть потомков чудовищ? Лучеры? Нет! Мы! Люди!» «Угу. Люди. Но в первую очередь Миуры и Хаплопелмы, они всегда в наших передовых отрядах. И не тебе, любезный господин, говорить о том, что лучеры прячутся за чужими спинами. Этого никогда не было и не будет. Мы такие же граждане Рабгара, как и все остальные. Я решительно начал протискиваться через толпу, чтобы снять этого урода и совершенно не по-черовски затеять грязную уличную драку. Он, словно почувствовав это, протянул руку в мою сторону и заорал, брызгая слюной. «Ты, благородный чер! Твой отец, словно завью, пил кровь из трудового народа. Он такой же ублюдок и чудовище, как ты!» «Неважно, кем был мой отец. Важно, каким я его помню. И он не был похож на чудовище. Я хотел сказать это безумцу, когда буду ломать его кости, но в этот момент подоспели запоздавшие синие мундиры, сделавшие за меня всю черную работу. Разумеется, сторонники-сектанты пытались им помешать, но опущенные в ход дубинки успокоили самых активных. Я заметил, что один из фанатиков в толпе держит руки в карманах, и сквозь ткань его одежды тускло просвечивает голубой свет. Готов поставить четверть своего состояния, что там револьвер с электрическими пулями. Так и оказалось. Когда он выхватил оружие, я уже был рядом и с удовольствием воспользовался тростью, выместив на нем свое дурное настроение и ногой отбросив оружие подальше. На помощь незадачливому стрелку подбежал другой участник секты, но его скрутило зелеными жгутами и, что из сил, несколько раз ударило о брусчатку. Я снял шляпу и благодарно кивнул мужчине в черном мундире с золотыми эполетами, военному магу из Академии Доблести. Офицер также ответил мне кивком. С другой стороны площади раздались выстрелы. Кто-то из сектантов пытался скрыться и заставить жандармов оставить погоню. В поднявшейся суматохе он едва не улизнул, но его в три удара сердца догнала выглянувшая из вокзала на шум кобальтовая Хаплопелма. Беглецу удалось попасть в нее, но это не смутило сотрудника Шквагензольца. Прыжок, укус, и идиот забился в судорогах. «Яд?» — поинтересовался я. «Не думаю, чер, разве что он ее очень разозлил. Скорее всего, парализовало», — сказал маг в черном мундире. «Пойду посмотрю ее рану. Было приятно иметь с вами дело». «Удачного дня», — пожелал я, отправляясь своей дорогой и давая возможность остальным зевакам насладиться зрелищем и пообсуждать проворство паука. «Не знаю, на что они рассчитывают, давая каждый раз такое представление», — проворчал я, выходя на прямую улицу катафалков. Такое впечатление, что резервы Багряной Леди безграничны. «Лучше пусть проповедуют, чем взрывают», — не согласился со мной Стефан. «Впрочем, эти люди, в отличие от секты Детей Чистоты, не так безобидны. И рано или поздно они дойдут до чего-нибудь более серьезного. Они уже совершали политические убийства. Хорошо, что серые мундиры Шквагензольца смогли накрыть ту ячейку. Слишком поздно, на мой взгляд. Многих-то все равно убили. Ты решил идти домой пешком? Нет, хочу взять коляску на противоположном конце улицы. Ну, слава всеединому, что не трамвай. Я бы на твоем месте не слишком спешил в родную обитель». «Почему?» — удивился я, рассматривая в витрине горшки с цветами из дальних колоний. «Анхель должна быть в ярости, что ты не взял ее с собой. Если она только узнает о твоих приключениях...» «Не узнает. Если, конечно, ты не расскажешь. Я-то не расскажу. Но она узнает, и будет в ярости». Я расстроенно цокнул языком. «Что же, приложу все усилия, чтобы помириться с ней как можно быстрее». «Было бы очень хорошо, если бы ты так сделал, потому что в твоей беспечности, как всегда, обвинят меня». У одного из домов я увидел представителей маленького народца. Рыжий, очень чумазый малышка и малыш, обряженные в конфетные фантики и сшитые из газет башмачки, пели песенку, прося подаяния. «Вот идет Хаплопелма по городу, охотится на фиоз». Тоненьким голоском пела крошка, трогательно сложив ручки. «Думала, что мухи!» — подхватил ее партнер. «И вот она напала на большой трымный вай и съела его!» «Думала, что муха!» — уточнил малыш. «А в трымный вае ехали пикли, и ужалил Хаплопелму молнией. Думал, что муха!» А Хаплопелма подумала, что эта муха тоже. В маленькой шляпе совсем не было денег, что и неудивительно, если учесть их репертуар и тихие голоски. Я бросил туда один тристон, чем вызвал целую бурю восторга и писков, которые не прекращались, пока я не свернул за угол. Дорога в коляске с поднимающимся верхом, запряженной парой лошадей, заняла у меня минут 40. Проехав сердце насквозь по мосту бунтарей, экипаж перебрался на остров Пустоголовых, а уже с него на северную материковую часть Рабгара. Мой дом расположен в южной части района, который называется Ол. Улица Гиацинтов — это замечательное тихое место, территория частных домов и особняков, окруженная множеством вязов и практически изолированная от той суматошной и безумной жизни, что властвует в более многолюдных частях Рабгара. Ол — маленький островок в штормовом океане. Жить здесь удобно, приятно и в большей степени легко. Разумеется, это не золотые поля, элитное местечко наших небожителей, прославленных офицеров, известных звезд оперы и театра, святых клириков, успешных магнатов, ярких политиков, игроков на бирже, ловких дельцов, счастливых наследников и всех тех, кто смог дотянуться до удачи, схватить ее и удержать при себе, несмотря ни на что. На золотых полях неважно, кто ты — лучер, человек, меур или даже скангер. Пока у тебя есть деньги и ты на коне, все двери для тебя открыты. В противном случае — добро пожаловать в реальный Рабгар, быть может, даже в трущобы, в гетто два окна или вовсе на пустыри и ржавчину, даже если в тебе течет чистая кровь всеединого. Впрочем, я не помню ни одного лучера, который бы жаловался на жизнь. Во всяком случае, в финансовом смысле этого слова. В наследство от дражайших предков мне досталось вполне хорошее состояние, включающее в себя не только счета в банках и кое-какие синие ценные бумаги электрических компаний Пикли, но и три дома, расположенные в золотых полях, небесах и здесь, в Олле. Я терпеть не могу золотые поля. В этом застойном пруде можно ощутить вселенскую скуку менее чем за час. Те, кто имеет счастье здесь существовать, несмотря на свое баснословное богатство, при ближайшем изучении частенько оказываются пустоголовыми существами с желаниями, не превышающими мечты обыкновенной болонки. Их речи недалеки, стремления невысоки, а помыслы и того ниже. Так что ни за какие сокровища мира я бы не переехал в эту малонаселенную, застроенную огромными дворцами и виллами с тысячами акров лесов и полей, золоченую клетку. Небеса — неплохой райончик. Во всяком случае, так пытается меня убедить Данте. Но мне не по нраву жить там, где вершится большая политика. Остров Туманов — не то место, где я могу ощутить комфорт. На мой взгляд, когда у тебя под боком дворец князя и колосс палаты семи, а окна с одной стороны особняка смотрят на казармы гвардии, а с другой стороны на жуткий темный уголок, землю, откуда когда-то в наш мир появился, а затем ушел обратно всеединый, никакой спокойной жизни быть не может. Согласитесь, любезные черы, мало приятного, когда ты становишься рабом той или иной политической обстановки. Уж лучше залезть в бочку со взбешенными Пикли, Тропаэллой и Тру-Тру и каждому совершенно нелюбезно высказать все, что ты о нем думаешь, чем влачить существование в центре абсолютного зла рядом с политиками. Хотя Данте, например, нравится смотреть, как тигры дергают друг друга за усы. Он наслаждается этим зрелищем, а затем подсчитывает, скольких из них сожрали джунгли Рабгара. Последние 80 лет своей жизни он считает это одним из лучших развлечений в мире, исключая, конечно, опиум, абсент и безудержные любовные связи со всякими маломальски разумными существами. Мой третий дом, самый маленький из всех, всего-то 2 этажа, мне по нраву. Под боком прекрасный уютный парк с высокой оградой, старыми вязами, всегда подстриженными газонами и овальным прудом, в котором плавают древние зеркальные карпы и где всегда возятся утки. В районе более-менее нормальные соседи, никаких неприятностей. Здесь жизнь больше всего похожа на сельскую, хотя бы тишиной. Ол, мой приют, кто бы что об этом ни говорил. Я попросил извозчика остановиться в начале улицы, расплатился с ним и, не торопясь, пошел по тенистой золотой аллее. Здесь, как обычно, было пустынно. Казалось, что вся улица погружена в вечную дрему. Лишь изредка проедет экипаж или патруль жандармов. Возле статуи, изображавшей какого-то пса, без имени, таблички или хоть какого-нибудь ориентира, по которому можно было бы понять, в честь чего она здесь стоит, я остановился, поднял с земли красноватый ребристый лист, понюхал его и улыбнулся. Запах осени в этом месте всегда казался мне сильнее, чем в других частях Рабгара. «Кажется, мои слова о том, чтобы не торопиться домой, ты воспринял совершенно буквально», — проворчал Стефан. «С каких это пор ты стал таким домоседом?» — улыбнулся я. «Я слишком стар для путешествий. Мне гораздо приятнее на подставке из красного дерева». «Пока меня не было, ты спал годами. Мог бы успеть отдохнуть». На такой работе отдыха не бывает. Я вздохнул, разжал пальцы, и лист, подхваченный ветром, пролетев над позеленевшим бронзовым памятником, упал под деревьями. Мой особняк расположен в самом конце улицы Гиацинтов, в 2 минутах ходьбы от парка и северо-западным концом ограда в ограду граничит со старым кладбищем невинных душ. Не слишком веселое соседство, но, по крайней мере, постояльцы древних могил не тревожат мой покой, за что я им очень признателен. Моими ближайшими живыми соседями являются полковник Мак Драгдал и Чера Эртевиа. Полковник раньше командовал 3-м сводным колониальным пехотным полком. Он половину жизни провел в Магаре, воевал с местными раджами в джунглях и болотах и был из тех, кто захватил Кальгару для нашего князя. Теперь полковник давно уже на пенсии, но продолжает носить мундир со всеми наградами и каждое утро поднимает у себя на участке бело-золотой стяг Рабгара. Мы долго не могли найти общий язык со стариканом. Он считал меня бездельником, ведущим жизнь, недостойную настоящего мужчины, так как я не нашел в себе сил пойти служить в армию. Я, в свою очередь, видел перед собой недалекого старого солдафона, помешанного на традициях, фыркающего в седые усы, стоило ему лишь увидеть меня. У нас не было никакого желания общаться друг с другом довольно долгое время. Все изменилось, когда я попал в то неуютное местечко, которое некоторые в шутку прозвали «обителью размышлений». Первым ко мне пришел именно полковник, совершенно чужой человек, чем сильно поразил меня. Кстати говоря, я до сих пор не знаю, чего ему стоило пробраться ко мне. Это было не просто даже для Данте, Лучера старой крови из уважаемого рода, что уж говорить о человеке. Полковник поддержал меня в трудную минуту, когда многие друзья отвернулись и предпочли забыть обо мне. После моего возвращения мы опустошили с Мак Драгдалом не одну бутылку кальвадоса, которую он, как оказалось, любил ничуть не меньше, чем я. Во время долгих разговоров мне довелось услышать, как пехотный батальон удерживал перевал в снежных гримлах, как гибли солдаты в душных джунглях, как вспыхнуло восстание сигов, как горел порт Кальгару, когда княжеские броненосцы входили в западную гавань, обстреливая дворец Раджи из всех орудий. Дом полковника, серый, похожий на крепость, по крыше увитый пожелтевшим плющом с развивающимся на флагштоке полотнищем, сейчас казался пустым. Мак Драгдал уже месяц гостил у племянников на юге, и мне начинало не хватать наших бесед и игры в шахматы. Что касается Черы РТВИ, чей пряничный домик находился напротив моего, то эта старушенция, отметившая в прошлом году свой 200-й день рождения, жила особняком, водя дружбу лишь с многочисленными кошками, которые каждую весну будили воплями всю округу. Про эту почтенную госпожу можно было сказать старой пословицей: «Любовь, в отличие от соседей, слепа». Чера РТВА проводила все свободное время, неся дозор возле окон. Слежка за округой — ее хобби и страсть всей жизни. Вот и сейчас я разглядел ее кривоносый профиль в окне второго этажа. Как обычно, снял шляпу и, как обычно, не дождался ответного приветствия. Я совсем не обижаюсь на такое к себе отношение. В 200 лет вполне простительно быть несколько эксцентричной. Возле ворот моего особняка я встретился с кошкой. Она лежала прямо на дорожке, перекрывая мне путь. Обычная, серая, худая, но с чистым блестящим мехом и ясными, чуть зеленоватыми глазами. Возможно, это была питомица Черы РТВИ, а, быть может, просто вольная путешественница. В таком случае она счастливица. В Рабгаре мало бродячих животных. В высоких районах их поиском и отловом занимаются городские службы. А в бедных кварталах жрут скангеры или оголодавшие тру-тру, или проводящие темные ритуалы чернокожие аганы. Увидев меня, кошка неохотно встала, потянулась, зевнула и посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд у нее был отнюдь не кошачий. Мне он показался слишком разумным. Так что я, ощущая, как по спине пробежали мурашки, снял шляпу, приветствуя зверька. Та благосклонно прищурилась и в несколько маленьких шажков отошла в сторону, на газон, засыпанный пожелтевшими шуршащими листьями, завалилась на бок с явным намерением поспать часок-другой. У нас, лучеров, есть легенда, что когда Всеединый вновь ушел в изначальное пламя, он оставил после себя свою первую соратницу, великую двухвостую кошку, ту самую, которой поклоняются ее дети, Меурры, называя лунной кошкой, чьим обликом считают луну. Так вот, поверье у моего народа очень простое. Двухвостая ходит по миру, живет рядом с нами в образе такой вот незатейливой светло-серой мышеловки, гуляющей сама по себе. Но, когда Лучер умирает, именно она провожает его душу в изначальное пламя, где ту ожидают все радости новой жизни, родственники и всеединый в придачу. Не скажу, что я религиозен, скорее наоборот, молчаливый атеист, не лезущий в чужую веру, никого не учащий, как следует жить, чему поклоняться и в кого верить. Я уважаю все религиозные конфессии, даже такие многообразные, как у магаров, такие странные, как у хаплопелмы, такие темные, как у аганов. Во всяком случае, до тех пор, пока меня не стараются обратить в чью-либо веру, я остаюсь очень терпимым чером. Еще раз напомню. Я стараюсь быть атеистом, хотя и знаю, что изначальный огонь, всеединый и прочее, о чем говорят святые отцы во время воскресных месс, — правда. Но вот в двухвостую верю безоговорочно даже в наш безумный век прогресса, железных дорог, электричества и рельсовых орудий. Да и как в нее не верить, когда она в любой момент может прийти за мной? Чер Тиль Эр Картиа давно уже живет в долг. Так что я стараюсь быть почтительным с племенем ночных охотников и никогда их не обижаю. На крыльце меня ждал очередной сюрприз. Фиалки из ближайшего цветочного горшка оказались безжалостно вырваны и разложены в хаотичном беспорядке вперемешку с яблочным огрызком, шестью дубовыми листьями, клубком перепутанных ниток и вскрытой консервной банкой из-под сгущенного молока. Я счел возможным выругаться вслух. «Эти вандалы не успокаиваются», — хмыкнул Стефан. «Мне кажется, их развлечения зашли слишком далеко. Пошла вторая неделя. Быть может, стоит все-таки вызвать жандармов?» «И что я им скажу?» — проворчал я с мрачным видом, изучая загаженное крыльцо. «Что кто-то рвет герани фиалки, выкладывая перед моей дверью гербарии вперемешку с мусором?» «Думаю, это Чера РТВА. Она еще с твоим отцом ругалась». «Не надо возводить напраслину на бедную старушку», — возразил я. «Максимум, на что она способна, — разбить камнем окно. Да и то в лучшие годы своей жизни. Сейчас она не так проворна». Амнис хмыкнул, явно сомневаясь в моих словах. Я не знал, кто пачкает мое крыльцо. Это продолжалось уже 9 дней, и Бласет, мой слуга и по совместительству дворецкий, устал убирать мусор. Пару раз он пытался организовать засаду, чтобы поймать вандалов, но его ждала неудача. Он упускал тот скоротечный момент, когда на крыльце оказывались битые стекляшки от винных бутылок, листья, трава, цветы или обглоданный рыбий скелет. Я постучал в дверь и прождал почти 3 минуты, пока мне открыли. «Черер Картиа?» Бласет был удивлен до глубины души. «Но разве вы не должны были вернуться во вторник?» «Мои планы изменились», — сказал я, входя в большой полутемный холл. «Опять экономишь электричество?» Он ухмыльнулся. «Не считаю, что следует платить пиклям излишне много, чер. Позвольте вашу трость». Я молча протянул ее и начал разуваться. Слуга крутанул трость вокруг запястья, словно заправские жонглеры с цирка Шапито, находящегося в окрестностях маленькой страны. «Но!» — возмутился Стефан. «Нельзя ли поделикатнее, человече?» Я передал его слова дворецкому. «Ах, простите, ваша милость!» — подобострастно сказал Бласет. «Я совершенно забыл, с кем имею честь общаться». Ему доставляло удовольствие подразнить Амниса, особенно если я не возражаю против этого. «Лучше бы тебе вспомнить и поскорее, иначе ты рискуешь лишиться пальцев», — пробубнил Стефан. «Хватит топтаться на месте. Давай уже, отнеси меня на подставку». «Нет, не в кабинет, дубина! Я не собираюсь общаться с Анхель сию минуту. В библиотеку. Как, кстати говоря, тут обстановка?» Я вновь поработал переводчиком между ними. Предгрозовая, и ее милость рвет и мечет. Мило беседуя, они удалились, оставив меня в одиночестве. Амнис не шутил насчет пальцев. Однажды один жулик, привлеченный серебром, пытался украсть трость и живо лишился руки. Старина Стефан счел, что еще не пришло время менять хозяина. Слуга обернулся в мгновение ока и помог мне снять пиджак. «Полли опять наготавливает?» — спросил я, принюхиваясь к доносящимся из кухни запахам. «Она всегда ждет вашего возвращения, чер». Бласет не похож на остальных дворецких, что служат богатым семьям Рабгара. Он не чопорный, не цедит слова, не кажется исполнительным и подобострастно вежливым. Мой слуга — плут, картежник и шулер. Разумеется, все это осталось в далеком прошлом, но старые привычки тяжело изжить. Быстрые, цепкие глаза, ловкие руки и большая сообразительность никуда не делись. Он служит у меня уже больше 10 лет, с тех пор, как какой-то местный барон из Ямы захотел переломать Бласету кости за паленую игру, и бывшему игроку в княжеский покер потребовались пристанище и защита. Мой дворецкий невысок ростом, кругл, как воздушный шар, и кажется этакой булочкой, пышущей румяным энтузиазмом. Его лицо с пухлыми лоснящимися щеками, лукавыми бледно-зелеными глазами и тонкой полоской усов над не менее тонкой верхней губой — живое и подвижное. Несмотря на свою полноту, Бласет, когда надо, быстр, ловок и проворен, точно охотящийся за коброй магарский мангуст. Одет он обычно несколько небрежно, можно сказать, даже вызывающе. Чистая светло-серая рубашка, васильковый галстук с незатянутым узлом, жилет в светлую коричнево-желтую полоску и точно такие же брюки. На носу — золотое пенсне. Клоун, а не дворецкий. Впрочем, мне нет дела до его гардероба до тех пор, пока Бласет выполняет свои обязанности. А выполняет он их идеально, и жаловаться мне не на что. «Я забрал ваш смокинг из чистки, чер. Прибывшая корреспонденция на вашем столе». Он шел за мной, отчитываясь о проделанной работе. «Спешу вам напомнить, что завтра у Черы Эртвиа день рождения. 201 год. Думаю, будет любезным послать ей цветы. Как скажете, Чер, но прошлый букет она вышвырнула на помойку». «Это не повод быть невежливым, Бласет. Возможно, ей не понравились розы. Давай на этот раз попробуем хризантемы. Белые и желтые. В достаточном количестве. Купи их у цветочницы на улице Модисток и отправь с курьером». «Что написать в записке?» Я на секунду задумался, изучая в окно пожелтевший сад, за которым скрывалась кладбищенская ограда. «Ничего особенного. От Чера Эр Картиа с почтением и уважением. Старая ведьма этого явно не заслуживает, да простит мои слова чар. Никогда не забуду, как этот божий одуванчик засветил булыжником в окно обеденного зала. Возможно, мусор — ее рук дело. «Вы со Стефаном просто сговорились», — возмутился я. «Очерняете несчастную старуху. Она и мухи не обидит». «Осмелюсь возразить, чар. 100 лет назад ваша соседка была замужем за одним из палаты семи. Это все знают, и, как говорят, без нее не принималось ни одно важное политическое решение в Рабгаре. К тому же у этой леди есть причина рассыпать на вашем крыльце мусорное ведро. Ведь у вас неплохие отношения с господином Макдрагдалом». «Не вижу связи». «Она считает, что полковник пнул одну из ее кошек, чар». «А он пнул?» «Конечно нет, чар», — возмутился Бласет. «Макдрагдал предпочитает пинать только врагов Рабгара. Но попробуйте объяснить это почтенной Черри». Он достал из кармана жилета золотой Мьядахуэр, мой подарок ему в честь 10 лет безупречной службы. Дворецкий ужасно гордится кагакскими часами и всегда находит причину посмотреть на стрелки. «Приказать подать чай, чар, как всегда, в дубовом зале?» «Да, благодарю, через полчаса». Я подумал, что до этого времени стоит сходить в кабинет. «А что делать с ужином? Не раньше 8? «Пожалуй». «На одну персону? Госпожа Мьяка вновь не придет?» — спросил он, словно бы невзначай. «К сожалению», — сухо ответил я. «Прима-балерина Национального театра мне давно надоела. На поверку она оказалась скучной и немного вульгарной особой, так что мы разбежались после 3 встреч, опечалив всех моих домашних. Слуги все еще тешат себя надеждой, что я найду замену Клариссе и чего доброго наконец-то женюсь. Бласет как-то обмолвился, что дому давно нужна хозяйка. Мне кажется, он сговорился со Стефаном и Полли. «Купи мне завтра свежий номер времени Рабгара. Он будет у вас на столе утром, чар. Это все. Хотя нет. Крыльцо требует уборки». Дворецкий закатил глаза и, сетуя, что пора поставить капканы на хулиганов, удалился по увенчанному охотничьими трофеями коридору. Я решил, что будет вежливым заглянуть на кухню, поприветствовать Полли. Она всегда рада меня видеть. Войдя в дубовый зал, я посмотрел на стеклянный потолок, заваленный листьями, сквозь которые проникали тусклые, золотистые, нежгучие лучи осеннего солнца. Когда один из моих предков проектировал этот дом, он пожалел одиноко стоящий молодой дубок и выстроил особняк вокруг дерева. Спустя века дуб вырос, и теперь его ствол торчит прямо посередине зала. На высоте 20 футов дерево окружает стеклянная крыша, а над ней колышется крона. Пару раз во время сильных зимних ветров оторвавшиеся ветки падали, разбивали стекло, приходилось делать ремонт. Но на дуб я не в обиде. Он такой же член моей семьи, как и остальные немногочисленные жильцы огромного дома. Я лазал по этому дереву еще мальчишкой. С кухни раздавался приглушенный гул камнепада. Оба голоса Полли ни с чем не перепутаешь. «Я так тебе скажу, моя девочка. Приготовление блюд — это искусство, и, как всякое искусство, оно содержит в себе маленькие тайны. Те же самые худосочные жвили. Не смотри, что люди, а их кухня славится на весь мир. Мол, она изысканна, бесподобна и очень пикантна. А знаешь почему? У стряпни жвили, у этой высокой кухни тоже есть секрет. Не нужно много ума, чтобы приготовить зеркального карпа с чесноком и тмином, или булгунскую утку, или хорошую кохетскую пасту с ветчиной, или гусиную печень в мадере с тмином. С этим справится и криворукий поваренок. Все дело в соусах. Жвилья знают их 50 тысяч и по праву гордятся этими рецептами. С хорошим соусом можно съесть все, что угодно». Грохот посуды на мгновение заглушил слова поварихи. «Даже тот ужас, что готовят в кафе и ресторанах сердца, считающихся лучшими в Рабгаре. Так что мой секрет прост. Вкусная еда и еще более вкусный соус. Кстати, ваша магарская пища тоже не лишена приятности, но, на мой взгляд, излишне остра. Все эти тонны перца, карри и лимонов на одну небольшую тарелку хороши, чтобы убить заразу, встречающуюся в дикой стране, но вовсе не для того, чтобы порадовать желудок гурмана». Я остановился в дверях, наблюдая, как моя кухарка одной парой рук рубит здоровенным поварским тесаком салатный лук, а другой парой взбивает в прозрачной плошке яичные белки с сахаром. Полли из племени Махоров, А это значит почти 9 футов роста, сила слона, грация бегемота, 4 руки и 2 рогатые головы. Ее родовое имя не выговорит даже такой полиглот, как Стефан, поэтому все предпочитают называть повариху приближенным к первому из 40 ее имен — Полли. Не кривя душой, могу сказать, что она одна из лучших мастеров кухни в Рабгаре. Махорша работает на нашу семью со времен юности моего отца, и я вырос на ее замечательных блюдах. Много раз Полли приглашали в самые модные рестораны Жвилья, а также к благородным черам в небеса и золотые поля. Но она всегда отвечала отказом, даже несмотря на обещанные горы фартов. Этот дом давно стал для нее родным, и менять его на что-то новое на старости лет она не собиралась. Правая голова Махорши внимательно следила за приготовлением еды, в то время как левая беззаботно общалась с Шафьей и Эстер. Почувствовав движение, Полли обернулась, и оба ее морщинистых серокожих лица расплылись в счастливой улыбке. «Тиль, мой мальчик!» Ей единственный из слуг позволено обращаться ко мне так, как в детстве. «Когда ты вернулся?» «Здравствуй, Полли. Привет, Эстер. Доброго дня, Шафья. Только что приехал». Стафия растянула зубастый рот, что означало бурную радость, а служанка отвлеклась от мытья посуды, подняла голову и гортанно сказала: «Доброго дня, Саил Картя!» Примечание. Саил, господин. Уважительное обращение магарца к лучеру. «Ты еще не видел, Анхель?» — невинно поинтересовалась правая голова моей кухарки. «У тебя есть еще какие-нибудь темы для разговоров?» Я чувствовал некоторую вину за случившееся. «Их очень немного. Левая голова всегда и во всем поддерживала правую. Вот столько». Обе пары рук свелись настолько, что я едва различил небольшой зазор. «Она рвала и метала. Надеюсь, Стефан успел спрятаться подальше. Анхель сочла, что это его злая шутка не предупредить ее о твоей поездке. Так что несколько часов нам всем, в том числе и мне, обе головы недовольно нахмурились, приходилось ходить на цыпочках. Поэтому никаких свиных отбивных с чабрецом и кремовым соусом на ужин никто не получил. Пришлось довольствоваться перепелиным супом и фрикадельками с ларванскими травами. Мне не слишком нравится быть гостей на своей кухне, Тиль. Я уже стара для таких потрясений. Не мог бы ты все-таки впредь брать ее с собой? А то когда-нибудь все домочадцы останутся без обеда». Я улыбнулся, кивнул. Анхель порой вспыльчивый, и здесь главное — переждать бурю и не показываться ей на глаза. Потом ей самой частенько бывает стыдно за свою несдержанность. Но это потом, а до него еще следует дожить. К полуночи Эстер удалось ее убедить, что тебе ничего не угрожает, и ей не следует так сильно переживать из-за такого пустяка. Эстер растянула черные губы в еще большие улыбки, превратившиеся в сплошные зубы. Из-под спутанных, соломенных, сотни лет немытых волос холодно горели маленькие угольки красных глазок. Она единственная, кто не дрожит перед порой излишне крутым нравом Анхель. Что и неудивительно, ей терять нечего. Эстер Стафия — призрак, живущий в этом доме с момента его основания. Один из моих кровожадных красноглазых родственничков, истинных лучеров, замуровал в фундамент кости неизвестной и ни в чем не виноватой женщины, а затем провел надлежащий темный ритуал. Раньше в моем роду было полно волшебников. Стафия — фантом-охранник. Нет лучшего защитника для имущества и тех, кто живет под крышей, чем зубастое чудовище, способное проходить сквозь стены и равнодушное к любым видам земного оружия, исключая лишь некоторую магию. Так что нескольким залетным воришкам, от случая к случаю заглядывающим на огонек, довелось испытать пару-тройку крайне обворожительных минут общения с фамильным призраком. В данном случае поговорка о том, что дом держится не на земле, а на женщине, приобретает несколько иной смысл. Однажды, когда я еще только стал владельцем особняка на улице Гиацинтов, я предложил Эстер вытащить ее останки и похоронить честь по чести, но она наотрез отказалась, и больше мы эту тему не поднимали. «Как там у Зинтринов?» — Полли высыпала лук в фарфоровую салатницу. «Старый Роже все такой же криворукий повар, как и раньше. Опять готовил свой никчемный омлет с белым трюфелем и сыром прозу?» На этот раз нет. Было что-то из жаркого. Если честно, не запомнил, что. Я потянул носом и заглянул в одну из кастрюль. Сегодня нас ожидает маленькое пиршество. Как и каждый день, хмыкнула кухарка. Только ради этого я и надрываюсь. Перестань, рассмеялся я. Тебе это нравится. От плиты тебя не оттащишь никакими уговорами. Она что-то добродушно проворчала и оттиснула меня от плиты, чтобы я больше не лез в кастрюли и не испортил себе сюрприз. Помню, когда я вернулся домой после своего долгого 6-летнего путешествия, во время которого познавал себя, мир и окружающих, Полли закатила такой пир из моих любимых блюд, что я неделю выползал из-за стола до неприличия обожравшимся. Что поделать, я люблю вкусно поесть, различить тонкие оттенки аромата и вкуса, догадаться, какие хитрости использовал повар. И пускай чревоугодие — один из грехов, во всяком случае так проповедуют некоторые жирные клирики, на моем телосложении и здоровье, хвала всеединому, это никак не сказывается. Обо мне можно сказать «не в тру-тру корм». На деревянной доске лежал отличный, заправленный чесноком, покрытый укропом и свежими оливками окорок. Его уже нарезали и подготовили к выкладыванию на блюдо. Я не утерпел и попытался сцапать с доски один кусок, но дорогу преградила Полли. «Молодой человек!» — возмутилась кухарка. «Что сказал бы покойный чер Эркартя?» «Не перебивай себе аппетит перед едой!» — отозвался я суровым металлическим голосом отца, усмехнулся, попрощался и покинул кухню. Когда я поднимался по широкой лестнице, застеленной темно-бордовым, порядком истрепавшимся за время своей жизни ковром, из дубовой залы раздался негромкий звон посуды. Бласет накрывал к чаю. Мой кабинет находился рядом с библиотекой, направо от лиловой спальни и в некоторой изоляции от гостевых комнат, пустующих вот уже не один год и находящихся в противоположном крыле, в которое можно попасть через короткий широкий коридор, где в больших кремовых цветочных горшках шафья разводит маленький зимний сад. Дверь с тяжелой золоченой ручкой в виде сжатой орлиной лапы была приоткрыта на четверть дюйма. Я набрал в легкие побольше воздуха, словно кирузский ныряльщик, отправляющийся на дно за губками, и, распахнув дверь, шагнул внутрь, ожидая грома, молнии и явления всеединого в придачу. Но бури не случилось, хотя в помещении был разлит целый океан яростного напряжения, от которого у меня волосы на голове едва не встали дыбом. «Привет», — сказал я Анхель, запирая за собой дверь. Напряжение усилилось, затем немного спало, начиная сменяться холодным презрением. Я вздохнул, посмотрел на старый глобус в углу, на картину, изображавшую несущийся по степи табун черных лошадей, на тяжелый письменный стол, на котором ожидала своего часа стопка корреспонденции. Я виноват, признаю. Те же самые эмоции, только раза в три сильнее. Моя вина ее нисколько не интересовала. Она и так знала об этом. И я очень прошу меня извинить. Обещаю, что впредь при долгом отсутствии буду брать тебя с собой. Теперь к презрению добавилось еще и недоверие. «А вот это уже слишком», — укорил я ее. «Я всегда держу свое слово, ты прекрасно это знаешь». Некоторое смягчение настроения. И тут же Анхель вновь воздвигла между нами ледяную стену. Но мне все-таки удалось почувствовать еще одну ее эмоцию — страшную обиду. Малышка была оскорблена в своих лучших чувствах. «Да, я поступил очень гадко по отношению к тебе», — согласился я с ней, заложив руки за спину и, подходя к окну, понаблюдать сквозь полупрозрачные оранжевые занавески за тем, как по дороге ползет телега, нагруженная битым кирпичом. На том конце улицы рабочие ломали старый, вот уже год пустующий дом. «Я пренебрег собственной безопасностью в угоду своей лени. Мне нет оправдания». Накал немного спал, и я понял, что опасность взрыва полностью миновала. Анхель продолжит дуться еще какое-то время, но во всяком случае не развалит в припадке гнева дедовский письменный стол или несчастное гранатовое дерево в перламутровом горшке, третье по счету. «Прошу меня простить. Я не видел ничего ужасного в том, чтобы извиниться перед собственной служанкой. Я ведь действительно был виноват. Она оттаяла еще немного, хотя, конечно же, продолжала обижаться на мой идиотизм. Анхель считает, что мне всегда угрожает опасность, особенно после случившегося на вилле «Черный журавль». Очень справедливое замечание. Я сел в свое кресло и посмотрел на нее. Именно сегодня я попал в переделку. Три эмоции. Совсем немного радости от того, что она оказалась права, глубочайшее чувство тревоги за мою жизнь и страшная злость на Стефана. «Ну, он-то в этом точно не виноват», — защитил я Амниса. У нее было свое мнение на этот счет, мол, будь со мной она, а не этот старый мешок с костями, ничего страшного бы не случилось. Я как мог защитил свою трость, но Анхель была непреклонна. Меня она считала слишком молодым, а оттого несколько беспечным и легкомысленным, следовательно, Стефан, как более опытный, должен был остановить хозяина от необдуманного поступка. Под последним имелось в виду то, что Анхель осталась дома, а не отправилась к Зинтринам вместе со мной. Я вновь посмотрел на нее, цокнул языком, тем самым выражая одновременные и сожаление, и сомнение, и вину. Она пропустила этот звук мимо ушей, и я ощутил, что ей страшно интересно, что с нами случилось. В одно мгновение Анхель поменяла форму, и теперь на раскрытой книге вместо сине-черного керамбита лежал маленький изящный нож для открывания писем. Примечание. Керамбит, или петушиная шпора, или коготь тигра, кривой нож с заточкой на вогнутой стороне и кольцом на конце рукояти для лучшего удержания указательным пальцем. Используется для секущих ударов и перерезания мышц, сухожилий и залегающих в верхних слоях тканей сосудов, в том числе и шейных артерий. Чаще всего удерживается обратным хватом. Применяется в ближнем контактном бою. Черепаховая рукоять, розовый перламутр и зеркальный клинок цвета индиго, в глубине которого извивались сотни темно-фиолетовых волнистых линий, домашняя форма моего второго, малоразговорчивого, но такого эмоционального Амниса. Пока я пересказывал случившееся, она молчала, слушая сделанным равнодушием, но я чувствовал, что девушка вновь закипает от ярости. Теперь уже не на меня и Стефана, а на тех неизвестных господ, что чуть не отправили меня в изначальный огонь. Разговаривая, я на всякий случай еще раз глянул на дверь, убедился, что она заперта, и только теперь снял перчатки, отстраненно изучая тонкие черные линии, бегущие по моим ладоням, иллюзорными кольцами, обхватывающие пальцы и заканчивающиеся тонкими браслетами возле начала запястья. Я не люблю показывать эти шрамы кому бы то ни было. Частенько обыватели реагируют на подобное излишне неадекватно. Когда история была завершена, Анхель сказала лишь одно. Она надеется, что эти неприятности были первыми и последними. Я тоже надеялся на это, но не слишком сильно. Достав из кармана желтый платок, я задумчиво покрутил его в руках, а затем убрал в ящик стола, решив разобраться с этим, когда придет время».